и его слуги в некотором отдалении стерегли его охотничью повозку, а высоко над крошечным человечком загадочная голова с жестким затыльником, с вечным лбом, с источенным носом, придававшим ей что-то озорное, со сводчатой скалой верхней губы и широким ртом, застывшим, казалось, в какой-то спокойно остервенелой и чувственной улыбке, глядела на восток ясными, широко открытыми глазами, глядела умно, слегка опьяненная хмелем времени, как глядела всегда. Так лежала она и теперь, эта невообразимо древняя химера, во времени, отстояние и отличие которого от того прежнего времени, было в ее глазах, несомненно, ничтожно, и с остервенело чувственной неизменностью глядела на восход высоко поверх крошечной горстки людей, хозяев Иосифа. На грудь ее опиралась каменная, выше человеческого роста, плита с надписью, и, прочтя эту надпись, минейцы почувствовали облегчение и бодрость, ибо поздний этот камень давал твердую временную опору. Он был подобен узкой площадке, позволяющей остановиться над пропастью. Камень был установлен здесь фараоном Тутмосом на память о его сыне и об освобождении этого бога от песка. Старик прочитал своим спутникам запечатленный на камне рассказ о том, как в тени этого чудовища, в час, когда солнце находилось в самой высокой своей точке, царского сына одолел сон, и во сне он увидел этого прекрасного бога, его величество Гармахиса Хепере Атумара, своего отца, который по-отечески с ним разговаривал и называл его любимым сыном. «Уже много-премного лет, — сказал бог, — мое лицо, а равным образом и мое сердце, обращены к тебе. Я дам тебе Тутмос царскую власть, ты будешь носить венцы обеих стран и займешь престол Геба, и тебе будет принадлежать вся земля вдоль и вширь, и все, что освещает лучистый глаз Вседержителя. Тебе суждено владеть сокровищами Египта и взимать богатую дань со многих народов. Между тем, меня, Бога, достойного поклонения, угнетает песок пустыни, в которой я стою. Справедливое мое желание явствует из этой жалобы. Я не сомневаюсь, что ты выполнишь его как можно скорее, ибо я знаю, что ты мой сын и мой спаситель, а я прибуду с тобой». Когда Тутмос проснулся, гласила надпись, он еще помнил слова этого бога и не забывал их до часа своего возвышения. И в тот же час он велел немедленно устранить песок, отягощавший великого сфинкса Гармахиса в пустыне близ Мампи. Вот что было сказано в надписи. И слушая, как старик читает ее, Иосиф старался и словом не обмолвиться по поводу этой истории. Он помнил совет старика держать в Египте язык за зубами и хотел доказать, что на худой конец можно утаить и такие мысли, какие у него сейчас возникли. А про себя он с обидой за Иакова досадовал на этот вещий сон, находя его в своей обиде очень сухим и скудным. Такой памятной надписью, считал Иосиф, фараон поднял слишком большой шум по поводу этого сна. Ведь что, собственно говоря, было ему обещано? Только то, что и так было суждено ему от рождения, что он станет царем обеих стран в назначенный час. Бог посулил ему эту заранее определенную будущность, если фараона спасет его кумир от угнетающего песка. Вот и видно, какая это нелепость — творить себе кумиров. Кумира одолело песчаное злополучие, и Богу приходится клянчить «Спаси меня, сын!» И ставит завет, обетующий в награду за жалкое благодеяние нечто и без того весьма вероятное. С его Иосифа отцами Господь Бог поставил другой, более тонкий завет, тоже в силу потребности, но потребности обоюдной — спасти друг друга от песка пустыни и стать святыми друг в друге. Кстати, царем тот царский сын стал в положенный час, а Бога снова уже занесло песком пустыни. Столь кратковременное облегчение, видно, и не стоит лучшей награды, чем такой излишний посул. Подумал Иосиф и с глазу на глаз высказал это сыну старика Кедме, удивившемуся подобной язвительности. Но хоть Иосиф и язвил, хоть он и насмехался ради Иакова, вид сфинкса так или иначе произвел на него большое впечатление. Такое впечатление, что все дотоле увиденное в Египте вызвало в юном сердце тревогу, от которой его не могли избавить никакие насмешки,